Константинов. Генерал Федоров передал папку с документами Константинову. Тот внимательно просмотрел колонки цифр и сказал задумчиво. «У нас тоже полнейшая темнота. Ничего интересного, разве что Винтер внезапно собралась поехать на неделю в Пицунду. Очередной отпуск? Нет, за свой счет. Это у них в институте практикуется? Выясним. Можно сразу? Если разрешите позвонить к Проскурину». «Мне можно?» — улыбнулся Петр Георгиевич. «Или он выполняет приказы лишь непосредственного руководителя?» Примечание автора. Текст радиограммы, по-прежнему не поддававшейся расшифровке, переданный ЦРУ своему агенту, гласил следующее. «Дорогой друг, спасибо за ваше сообщение. Оно в высшей мере интересно. Мы доложили его не только нашему руководителю, но и ознакомили с ним правительство. Нас интересует, какой демарш с нашей стороны сможет остановить Москву от военной помощи Нагонии в случае каких-либо событий в этой стране. Ваше волнение по поводу того, что за вами или вашими знакомыми началась слежка, представляется нам следствием переутомления. Советовали бы вам уехать на несколько дней отдохнуть, желательно к морю. В следующей передаче отправьте нам все свои анализы. Мы посоветуемся с ведущими специалистами и пришлем вам в случае необходимости лекарства. Тем не менее, мы обдумаем вопрос, поднятый вами, об операции прикрытия. Может быть, ваше предложение следует реализовать несколько позже? Или вы настаиваете на немедленной реализации игры? Передаем вам привет от вашего друга П. Сообщаем, что часть гонораров вложена П в акции United Fruit и Trade Corporation. Желаем вам всего доброго, ваши друзья Д и Л. Через 10 минут Проскурин сообщил, что старшим научным сотрудникам часто дают отпуска за свой счет в том институте, где работает Винтер. Сообщил он также, что Шаргин вылетел сегодня в Одессу, но не на отдых, а по командировке объединения, чтобы на месте проверить, как идет загрузка судов, уходящих в Нагонию. «Ну что ж», — сказал Федоров, — «давайте подводить итоги. Первое. Парамонов отпал. Он чист. Алкоголик несчастный. Я бы назвал его номером два, Петр Георгиевич. Номером один я все же обозначил бы Ивана Белова, этого самого Айвана Белью. Новороссийское управление опросило моряков. В декабре на Луисбург ходили чаще всего из Новороссийска», — пояснил Константинов. «Двое из запрошенных были в Макдоналдсе в декабре и помнят Белью. Он пел им «Видеть витры» и «Полюшка поле». Он спрашивал, можно ли подплыть к их пароходу и влезть по шторм-трапу. А там, говорил, все трын-трава, пусть судят и сажают». «Сколько ему было лет во время войны?» 18. Ушел с немцами. Славин сообщает, крещеный». «Значит, агент работает в Москве. Все наши надежды на провокацию, на передаче впустую, отметаются окончательно». «Увы. Шаргин или Винтер? Все остальные как-то укладываются в схему подозрения». «А сколько остальных?» «Все, кто связан с узлом Нагонии, 6 человек. «И вы хотите просить санкцию на их проверку?» «У меня нет оснований просить такого рода санкцию. Вы первый меня не поймете». «Экое прекрасное иезуитство заложено в формулировку «нас не поймут», а?» «Тем не менее, я просил бы вас санкционировать работу по Винтер и Шаргину. По поводу Зотова наш Славин должен сегодня прислать телеграмму. Я буду ждать. Думаю, к полуночи подойдет». «Ждите дома». «Я совмещу ожидания с работой, Петр Георгиевич. Мне подобрали кое-какие материалы по скандалу с Глебом. Это, мне сдается, тот кончик, который можно ухватить, а потом за него дернуть». «Хорошо. До часу я спать не буду. Звоните, если что важное». «К Шаргину вылетит Гмыря. Пусть он его помнет на месте. А я, пожалуй, послезавтра если согласитесь, вылечу в Пицунду, Квинтер. В Пицунду, говорите? Петр Георгиевич нахмурился, мгновение сидел в неподвижности, потом взял одну из папок, аккуратно уложенных на столе, просмотрел бумаги, достал одну из них, протянул Константинову. Хорошо, что вспомнил. В документе сообщалось, что пресс-атташе американского посольства Лунс, установленный контрразведкой работник ЦРУ, вылетает в Пицунду в тот же день и тем же рейсом, что и Ольга Винтер. Билет на имя Ольги Винтер был действительно куплен на тот же рейс, которым летел Лунс. Однако в самолете ее не было. Билет никто не сдавал. И в Пицунде она не появилась ни на следующий день, ни позже. А дома телефон ее не отвечал, несмотря на то, что звонили к ней через каждые 2 часа. Константинов спросил Проскурина. «На работу к ней звонили?» «Мы не хотели тревожить лишними вопросами. Она ведь общительна, со всеми поддерживает хорошие отношения, может до нее дойти, что интересуется. А у отца?» «Там ее нет», — Проскурин хмыкнул. Сотрудники сказали, что физического наличия не зафиксировано. «У нее в доме посмотрели, поспрашивали?» «Никто ничего не знает, квартира заперта». «Словом, Винтер вы потеряли?» «Да, можно сказать и так». «А как скажете иначе?» «Сориентируйте ваших людей на самый тщательный поиск Винтер. Вы правы, тревожить излишними интересами ее не стоит. А вот найти следует непременно и очень быстро. Давайте пройдемся по всем ее связям. Вы говорили, что в сумме признаков Винтер особо выделяется ее общительность. Кому из ее наиболее знакомых, старых знакомых, можно верить?» «В каком смысле?» «Хорошо спросили», — удовлетворенно заметил Константинов. «Верить мы обязаны всем. Я имел в виду одно лишь. Кто никому не скажет и слова о беседе с нами?» «Доктор Раиса Исмаиловна Неизметова. Это ее самая близкая приятельница. Но у нее нет телефона, и на работу она не выходит, бюллетенит. Мы уже справлялись».